Глава 7. Кризис и изгнание. Рост напряжения между евреями и христианами. Начиная с XII, а позднее и в XIII веке, и позднее, напряжение между христианским большинством и еврейским меньшинством в Европе постоянно усиливалось. Это привело к тому, что пошатнулись все основы, на которых строилась еврейская жизнь. Начало возникновения этого напряжения следует отнести к тому периоду, когда стали оформляться общественные и религиозные структуры как христианского общества, так и еврейской общины. Более того, само напряжение возникло вследствие развития упомянутых структур. Мур считает, что процесс этот был частью более широкого процесса выталкивания различных меньшинств, существовавших в христианской среде, на обочину общества. Он объединяет евреев в этом плане с различными сектами еретиков и с прокаженными. Неприязнь к евреям, выражаемая самыми различными способами, стала одним из путей, следуя которым Европа пыталась определить себя как христианскую общину. Еврей был тем другим, который отражал сущность христианского общества. Точно так же нееврей – это тот другой, в котором, как в зеркале, отражается суть еврейского общества. Отрицательный образ еврея составлял часть того образа, которым наделяли себя христиане, точно так же, как отрицательный образ христианина составлял часть представлений евреев о самих себе. Напряжение и ненависть проявлялись на фоне реальной близости, соседства, поскольку именно такая приближенность призывала к защите. Этот факт находил свое выражение в распоряжениях, направленных на максимальное уменьшение контактов между евреями и христианами, примером которых могут служить уже обсуждавшиеся выше резолюции 4-го Латеранского собора. Схожую роль играли и постановления раввинов по тому же поводу. Речь идет о законодательстве, которое должно было ограничить связи между евреями и христианами с обеих сторон. В XII и XIII веках европейское общество претерпело изменения, которые способствовали его превращению в более сложную структуру. Вместе с тем пошатнулась и стабильность существовавших общественных структур. Так, наряду с консервативной направленностью, которая пыталась законсервировать общество в его старом виде и охранить идеологическую программу, на основе которой это общество было создано, действовали и динамические силы, толкавшие общество в прямо противоположном направлении. В обществе, раздираемом противоречиями, причиной всех возникших трудностей стали считать евреи. Когда укрепились различные слои общества, такие как купцы, например, общественный статус которых соответствовал статусу евреев, напряжение необычайно усилилось. Особенное влияние оказало превращение евреев в подданных короля, рабов казны, что сразу же выделило их из общей среды горожан. Во многих местах стали слышаться требования, чтобы евреи разделили с остальными горожанами бремя налогов и сторожевой службы в той же мере, как и все остальные жители города. Недовольство королевской властью зачастую изливалось на подопечных этой власти, то есть на евреев. Усиление напряжения в городах, среди прочего, выразилось в деятельности монашеских орденов мендикантов, нищенствующих. Нищенствующие братья – это монашеские ордена, возникшие в XIII веке. Они запрещали владение любым имуществом, и в отличие от монахов других традиционных орденов, нищенствующие монахи работали и собирали милостыню. Они не принадлежали ни к одному монастырю. В средние века деятельность нищенствующих монахов сконцентрировалась в основном в городах. Нищенствующие братья получали от папы и епископов различные привилегии, которые предоставляли им юридическую автономию, а также право на обучение и проповедничество. Первыми такими орденами были орден францисканцев, созданный Франциском Азийским в 1209 году, и орден доминиканцев, созданный Домиником в 1220 году. В XIII веке к ним присоединились кармелиты и августинцы. Францисканцы и доминиканцы зачастую стояли во главе борьбы против евреев. Эти монахи действовали в городах и считали себя знаменосцами истинного христианства. Их борьба за очищение христианских городов от скверны зачастую превращалась и в борьбу с евреями, которые тоже были жителями этих городов. Эта борьба нередко сопровождалась острыми дискуссиями. На фоне всех этих процессов образ еврея изменился и превратился в резко отрицательный. Евреев стали считать врагами общества и даже воплощением дьявола, их стали изображать в виде оборотной стороны христианского идеала. В условиях всеобщего общественного напряжения и на фоне ослабления существующих общественных структур уподобление евреев дьяволу становилось угрозой их безопасности. Постепенно еврей превратился в козла отпущения для всего европейского христианского общества и стал причиной всех его бед. Крайним выражением этого сатанинского образа еврея стали кровавые наветы, то есть обвинения в том, что евреи убивают христианских младенцев для ритуальных целей. Тогда же появились и наветы об осквернении гостия, опреснока. Следует отметить, что отрицательный образ еврея не был повсеместным явлением и был только одним наиболее радикальным аспектом взаимоотношений между христианами и евреями. И все же многие христиане считали евреев как религиозными, так и сословными врагами. К обвинениям в религиозном отступничестве прибавилось обвинение в отступничестве, связанном с ростовщичеством. Ростовщичество усилило ненависть к еврею многократно. Древние поверья, зачастую более древние, чем само христианство, способствовали созданию отрицательного образа еврея, в связи с чем христианское общество действительно поверило в справедливость кровавых наветов, несмотря на то, что император Фридрих II и папа Иннокентий IV, годы правления 1243-1254, однозначно постановили, что это обвинение не имеет под собой никакой основы. Объясните причину разногласия между христианским руководством и основной массой христиан относительно сложившегося образа еврея. На фоне всеобщей паники, растерянности и отсутствия уверенности в личной безопасности, которые отличали позднее Средневековье, положение евреев значительно ухудшилось. Наветы и физические нападения на евреев стали проявлениями этой всеобщей паники. Сатанинский образ еврея стал выражением предрассудков, бытовавших в христианской среде, и проявлением обострения тех страхов, которые залегали в толще еврейской культуры и были свойственны этой среде и прежде. В этом выражалось и проявление анархического начала, угрожавшего всему существующему порядку, которое в первую очередь приписывалось чужакам. Исследование отрицательных черт, приписываемых чужаку, как и исследование реакции евреев на это явление, дает нам большое количество сведений относительно места евреев и иудаизма в структуре Европы, а также раскрывает перед нами мир образов и подспудных страхов, характерных как для христиан, так и для евреев. Еврейские погромы стали частым явлением, особенно на протяжении XIV века. Стали они и одним из наиболее типичных признаков конца Средневековья. В первой половине XIV века сильно пострадали еврейские общины Германии. Нападения на евреев, в конце концов, привели и к временному изгнанию евреев из этой страны. Народные религиозные движения во Франции и в Испании, которые требовали очищения общества, тоже привели к нападкам на евреев, якобы выражавших некую сатанинскую сущность. В 20-е годы XIV века евреи Франции и Испании стали объектами погромов. Во время крестового похода пастухов против мусульман в 1320 году в Испании пострадали и различные еврейские общины. Эти события стали известны под названием «пастушьих напастей». Год спустя, во время охоты на прокаженных, многие еврейские центры снова оказались разоренными. Это явление известно под названием «напасти прокаженных». В обоих случаях погромы инициировались религиозными движениями, ставившими своей целью очищение христианства и возвращение его к истокам. Преследования евреев достигли апогея в 1348 году во время «черной смерти» эпидемии чумы, бушевавшей в Европе в 1348 по 1349 годы. Эта эпидемия унесла с собой почти половину населения Европы, посеяв в ней ужас и панические настроения. Страх, вызванный эпидемией, привел к тому, что виновниками этого несчастья стали считать евреев. Евреев обвиняли в том, что они отравили колодцы, объясняя этим причину появления чумы. Вследствие очередного навета евреи опять подверглись нападениям. Появление сатанинского образа евреев и нападения на них пришлись на тот период, когда смерть стала обыденным повседневным фактом. эти события были частичным проявлением всеобщего напряжения и страха, объявших всю Европу того времени. Как и во многих других случаях, церковь выступила в защиту евреев. Черная смерть вызвала вспышки брутальной агрессии и в Арагоне, и в Испании. Эти вспышки продолжались и после прекращения эпидемии. Они привели к ухудшению отношений властей к евреям и к требованию наложить на них дополнительные налоги. Пик этого обострения отношений между властями и евреями пришелся на 1391 год и выразился в ряде санкций и физической жестокости. Во многих случаях евреи были поставлены перед выбором – перейти в христианство или умереть. Многие были убиты, многие крестились. В результате значительно увеличилось количество маранов, анусим, евреев, которые крестились, но продолжали в тайне придерживаться еврейского образа жизни. Появление наряду с еврейской общиной группы маранов стало решающим фактором в определении положения евреев в Испании на время последующего столетия и вплоть до изгнания.